Глава 19. Услышав звонок, Алена Ланская поспешно открыла дверь квартиры. На пороге стояли ее вечные ухажеры Игорь Рыков и Рома Щукин. Каждый из них не раз бывал в ее гнездышке, но в разное время. Оба получали ее ласку и ревновали друг другу. Несчастье сблизило непримиримых соперников. Ее несчастье. Ради любимой девушки они пошли на преступление. И теперь ее власть над ними укреплялась еще больше. Алена втащила приятелей в комнату и с негодованием набросилась на них. «Какого черта вы устроили погром? Если бы не ваша дурость, Гоша не сразу бы заметил, что сейф пуст!» «Гоша!» – передразнил Рыков. «Он тебе уже звонил, плакался?» «И хорошо, что звонил, значит, меня не подозревает. А вы? Вас никто не видел?» «Мы были в куртках интернет-компании, входили и уходили через другие подъезды, по крыше», – ответил Щукин. «Это ты здорово придумал», – похвалила Ланска. Заметила пластырь на ладони Рыкова и нахмурилась. «Что у тебя с рукой?» Рыков отмахнулся. «Заживет», – Щукин пояснил. «Он кромсал картины осколком от вазы». «Вы что, были не в перчатках?» – ужаснулась Алена. «В перчатках, но его эмоции. Сама знаешь, каким он бывает в ярости». Ланская накинулась на Рыкова. «Но почему ты не можешь себя сдерживать?» «А ты? Ты себя сдерживала в Гошиной постели?» «Игорек, давай без детских обид. Я же объяснила, что рассчитывала на роль, а Чентурия режиссер. Он мужчина, а я женщина. Это была сделка. Твое тело в обмен на пустые обещания». Щукин поспешил вмешаться в перепалку, чтобы разрядить накаляющуюся обстановку. «Алена, с кодом ты ошиблась. Ты его видела через зеркало». «Как ошиблась?» – насторожилась девушка, но тут же расслабленно улыбнулась. «Для того ты и нужен, Ромочка, чтобы исправлять мои ошибки, а Игорек, чтобы демонстрировать силу». «Я нашел там твое белье», – не унимался Рыков. «Откуда знаешь, что мое? Мало ли с кем этот козел?» «Вот», – Рыков продемонстрировал порванную черную комбинацию. «Я тебе ее подарил, помнишь? Ради меня ты ее не стала надевать, а он сорвал ее с тебя. За это я порезал его картины». «Выброси», – поморщилась Алена. В ее глазах был отталкивающий холод, и Рыков испугался, что больше не увидит в них тепла. «Алла, я обеспокоился, чтобы против тебя не было улик». «Хватит!» – она вырвала белье и швырнула в угол. «Показывайте, что взяли в сейфе». Щукин расстегнул рюкзак и выставил на стол шкатулку с драгоценностями. Еще там были деньги. Рыков выложил рядом со шкатулкой тонкую пачку долларов и евро. «Не густо», – прошелестела купюрами Ланская. «Гоша промотает любую сумму». «Зато побрякушек сколько!» Рыков открыл шкатулку. «Выбирай, что хочешь». Ланская высыпала украшения на стол и стала рассматривать их. Надела кольцо с самым крупным камнем, примерила ожерелье, облегающее шею, приложила серьги к ушам, подбирая подходящие. Закончив, покрасовалась перед зеркалом. Ее лицо сначала зарделось от счастья, потом потускнело. «Это не побрякушки, Игорек. Это уникальные украшения, их нельзя носить, узнают». «Значит, и продать нельзя?» – продолжил мысль Щукин. «Ты прав, опасно». «А если продать за границей?» – обрадовался собственной идее Рыков. «У меня друг спортсмен, в Стамбул на чемпионат скоро уезжает. Я попрошу, он там толкнет. А если он своей девчонке что-нибудь подарит? Как мы проверим? Ты можешь за него поручиться?» Рыков замялся, а Щукин предложил. «Можно вынуть бриллианты и продать только их, а золото я переплавлю». «Рома, ты самый умный», – похвалила Алена, и чтобы не обиделся Рыков, тут же обратилась к нему. «А у тебя связи хорошие. Попросишь своего спортсмена сбыть бриллианты в Стамбуле. Только не в крупных магазинах, а в мелких лавочках». «Я и сам могу слетать». «Нет, ты мне нужен здесь. Вы оба мне нужны». Ланская положила ладошки на грудь каждому поклоннику и обоих одарила ласковым взглядом. «Будешь продолжать мстить режиссеру?» – спросил Щукин. «Больше к грузину не ходи», – предупредил Рыков, накрыв руку девушки своей. Его голос из грозного превратился в просительный. «Ты обещала!» «Беззащитную девушку всякий может обидеть», – пожаловалась Алена. Она отпихнула поклонников и закружилась под люстрой, чуть откинув голову назад, чтобы длинные волосы выглядели особенно эффектно и ничего не затеняло блеск бриллиантовых сережек и ожерелья. «Кто еще?» полыхнул глазами Рыков. «Кто тебя обидел?» «Чванливый продюсер задвинул меня в эпизоднице». Девушка остановила грациозное вращение и стрельнула глазами в пустоту. «Но у него еще будет возможность исправиться». «Ты хочешь встречаться с ним?» Голос Рыкова возвысился и тут же скис. «Не надо!» Ланская загадочно пожала плечами. «Я этого не хочу, но если понадобится...» Пресекая ненужные вопросы, она мягко поцеловала в губы каждого из парней и одарила обещающей улыбкой. «Я люблю вас. Вы мои лучшие друзья. Да что там лучшие? Единственные и незаменимые». Ее ладошки скользнули по щекам обоих парней. Щукин разомлел от внезапной нежности, перехватил ее руку и предложил. «Давайте отметим удачное дело. Игорь за шампанским сбегает, а мы пока...» «Может, ты сходишь?» – набычился Рыков. «Не сегодня», – остановила спор Алена. «Завтра у меня пробы, надо подготовиться». Она сняла украшение и качнула рукой. «Забирайте их. Деньги я себе оставлю. И шкатулку, пожалуй, тоже. На память о нашей победе».